Не явится же у нее мысли поднять против него дело перед архиепископом, потребовать разрешения на отъезд от него. У нее есть Йорюнгорд, где она может найти себе пристанище, но ей невозможно ехать через горы в такое время года, совершенно немыслимо, если она захочет взять с собой маленьких детей, а от них Кристин не уедет. Да и морем она ни за что не поедет с Мюнаном и Лавренсом такой ранней весной, — утешал себя Эрлинд. Нет, не похоже на Кристин, чтобы она стала требовать у архиепископа помощи против мужа. У нее есть на это основание. Но он сам добровольно будет отказываться от супружеского ложа, пока она не поймет, что он искренне раскаивается. Не может быть, чтобы Кристин хотела, чтобы это дело стало явным. Но он понимал, что много воды утекло с тех пор, когда он действительно знал о своей жене, что она сделает или чего не сделает. Он лежал ночью в своей собственной постели, мысленно прикидывая так и сяк. Ему стало ясно, что он вел себя еще неразумнее, чем ему казалось сперва, позволил себя втянуть в это скверное дело теперь, когда он находится в самой гуще величайших замыслов. Он проклинал себя самого за то, что перед женой он настолько все еще ходит в дураках, что она смогла толкнуть его на такое дело. Он проклинал и Кристин, и Сюнневу. Во имя дьявола, ведь он же не более женолюбив, чем всякий другой мужчина. Даже, пожалуй, имел дело с гораздо меньшим числом женщин, чем большинство других мужчин, о которых ему известно, но словно сам нечистый подстраивает все это. Он не может приблизиться к женщине, чтобы сейчас же не увязнуть в болоте по самые подмышки. Но теперь этому конец. Слава Господу Богу, у него руки заняты другим. Скоро, скоро он, разумеется, получит письмо от фру Ингебьорг. Да, бабьей бестолчи он не избежал и в этом деле. Но это уж, наверное, божье наказание за его грехи в юности. Эрлинд громко рассмеялся во мраке, наедине сам с собой. Фру Ингебьорг должна понять, что дело обстоит так, как было ей ясно изложено. Вопрос идет о том, выдвинут ли норвежцы против короля Магнуса ее сыновей или сыновей ее побочной сестры? А фру Ингебьорг любит своих детей от кнута Порса, так как никогда не любила других своих детей. Скоро, скоро он раскроет объятия резкому ветру и соленым морским брызгам. Боже мой, как хорошо будет промокнуть от океанской волны и чувствовать, что ветер вдувает в тебя свежесть до самого мозга костей, отделаться от всего женского пола на восхитительно долгий срок. Сюннева, пусть думает все, что ей угодно, он туда больше не пойдет. А Кристин, может, если желает уезжать в Йорюнгорд, ему безразлично. Быть может, именно самое лучшее и надежное для нее и для детей, если они окажутся этим летом в стороне, в Гюдбрандской долине, а потом уж он с ней опять помирится. На следующее утро он поехал в Скеун. Все же он не сможет успокоиться, пока не узнает, что его жена намерена делать. Кристин встретила его вежливо, спокойно и холодно, когда он в конце дня приехал в Хьюсабю. Если он не обращался к ней с вопросом, сама она не говорила ему ни одного неприязненного слова, не сделала ей никаких возражений, когда он вечером, как бы в виде пробы, пришел к ней, чтобы лечь спать в супружескую постель. Но когда они полежали немного, он попытался нерешительно положить руку ей на грудь. Голос Кристин дрожал, но Эрлинд не мог понять, было ли это от горя или от ожесточения, когда она прошептала: «Не такой ты ничтожный человек, Эрлинд, чтобы сделать это еще более невыносимым для меня. Затевать с тобою ссору я не могу. Наши дети спят вокруг нас. Раз уж я прижила с тобой семерых сыновей, то хоть я и оскорбленная жена, но мне хотелось бы, чтобы наши домочадцы не поняли, что мне это известно. Эрлин долго лежал, прежде чем решиться ответить. «Да, помилуй меня, Господь, Кристин. Я понимаю, что я оскорбил тебя. Я не сделал бы этого, если б мог отнестись легче к тому, что ты говорила мне такие жестокие слова в тот день в Нидросе. Не для того я приехал домой, чтобы вымаливать у тебя прощение. Я отлично знаю, что сейчас это значило бы просить тебя о немалом». «Я вижу, Мюнан, сын Борда, сказал правду», — отвечала жена. «Никогда не наступит такой день, когда ты встанешь и сам ответишь за то, что наделал. Ты должен обратиться к Богу и с Ним искать примирение. Меня тебе нужно меньше просить о прощении, чем Его». «Да, я понимаю», — сказал Эрлин с горечью. Больше они не разговаривали. А на следующее утро он уехал обратно в Нидрос. Он пробыл в городе несколько дней, когда однажды к нему подошла в церкви святого Григория служанка Фрусюнневы. Эрленд решил, что все же нужно поговорить с дамой в последний раз, и потом велел девушке посторожить вечером. Тогда он явится тем же путем, как всегда. Ему приходилось скарабкаться и ползти, как воришки, который таскает кур, чтобы забираться в светличку, где они встречались. Теперь ему было стыдно до отвращения, что он так валял дурака при своем-то возрасте и положении. Но с первоначала его забавляло проказничать так по-юношески. Дама приняла его в постели. «Все-таки ты явился, наконец?» Засмеялась она, зевая. «Поторопись же, дружок, и залезай в постель, а потом можно будет побеседовать, где ты был так долго». Эрленд хорошенько не знал, что ему делать, или каким образом ему высказать ей то, что лежит у него на душе. Невольно он начал развязывать свою одежду. «Легкомысленно мы ведем себя оба, Сюннева. Право, неблагоразумно будет, чтобы я оставался здесь сегодня ночью, ведь может же когда-нибудь вернуться домой Борт», — сказал он. «А ты испугался моего мужа?» — спросилась у него, подразнивая его. «Ты ведь сам видел, что Борт и ухом не ведет, когда мы перешучиваемся прямо у него на глазах. Если он узнает, что ты бывал здесь в доме, так я сумею заставить его поверить, что это только прежнее дурачество, он слишком мне доверяет».